Власть над партией. Но Ленин не хочет находиться в Петрограде, он смертельно напуган возможностью суда. И опять помог верный Коба. Он организует новое пристанище для Ленина и Зиновьева. Дом рабочего Емельянова недалеко от Сестрорецка. И на вокзал Ленина провожает он же, верный Коба. Спаситель Коба. Емельянов укрыл беглецов в местах сенокоса, на берегу озера, в шалаше. Ленин и Зиновьев проживут там до осени. А руководителем партии остался Коба Сталин. Впоследствии Сталин сделает этот шалаш одним из храмов религии коммунизма. Правда, второй его обитатель Зиновьев, уничтоженный Сталиным, бесследно исчезнет оттуда. И на тысячах картин «Одинокий Ильич» будет работать в прославленном шалаше над бессмертными трудами или встречаться там с другом Кобой. Но исчезнет не только Зиновьев. Если бы тогда, в 1917 году, знал бедный Емельянов, что принесет ему проклятый шалаш. Оба его сына погибнут в сталинских лагерях, сам Емельянов будет исключен из партии, сослан. Правда, в 1947 году, к 30-летию шалаша, в эту постоянно подновляемую вечно живую реликвию по распоряжению Сталина вернут и живой экспонат Емельянова. И потерявший детей полуслепой старик будет рассказывать посетителям о бессмертной дружбе Кобы и Ленина, об их встречах в 1917 году, когда один из моих сыновей не раз привозил сюда Сталина в лодке. Действительно, они несколько раз встречались там. Именно тогда Ленин сообщил Кобе новые страшные лозунги партии. Правительство Керенского именовалось отныне органом контрреволюции, а советы — фиговым листком, прикрывающим правительство. Ленин отменял лозунг «Вся власть советам». Он объявил подготовку к вооруженному восстанию. Из шалаша Ленин продолжает руководить партией, но через Кобу. Отсюда он посылает тезисы своего доклада на съезде, но прочтет их Коба. Он сделает два основных доклада — о политическом положении и отчетный, и выступит с заключительным словом. Длинная шахматная партия завершилась. Глава Временного правительства Керенский боится дела о шпионах. Боится усиления правых сил. Ему довольно ареста Троцкого и исчезновения Ленина. Керенский не верит в их возвращение в политику после такого скандала. Дело спускают на тормозах. Более того, Красная гвардия не разоружена. Выходят большевистские газеты, и большевики преспокойно собрали очередной съезд. Он проходил полулегально. Правительство Керенского старательно не замечало собрания 300 большевистских делегатов. После отъезда Ленина Коба покидает холостяцкую квартиру, переезжает к Аллилуевым, в комнату, где недавно скрывались Ленин с Зиновьевым. Как всегда, Коба старается не утруждать хозяев. Из воспоминаний Федора Аллилуева. Как и где он питался, кроме утреннего чая, не знаю. Я видел, как он пожирал хлеб, колбасу и копченую тарань прямо у лавочки перед домом. Это, видно, было его ужином, а может и обедом. Переезд совпал с его звездным часом, работой шестого съезда. Но у Кобы была только ситцевая рубашка и видавший виды пиджак. Аллилуевы решили, он не может руководить съездом в таком виде, и мы купили ему новый костюм. Он не любил галстуки. Мать сделала ему высокие вставки наподобие мундира, френча, — вспоминал Федор. Этот костюм войдет в историю. Полувоенный костюм большевистского вождя.